Глава 77. Теперь после первого просмотра фильма я направляюсь в Уин-Дикси и закупаюсь продуктами и припасами еще на 3 месяца. Во второй раз я буду добуквенно следовать расписанию просмотра перерывов от Инга. После этого возьму грузовик и перевезу весь талмуд в свою нью-йоркскую квартиру, где просмотрю в 3-й раз, но задом наперед. Потом разобью на эпизоды, проанализирую каждый элемент мизансцены. Только тогда, через 1.5 года, я покорю этот фильм. Я едва сдерживаю восторг, уже хочется начать заново. Нужно начать заново. Я тащу продукты наверх, только чтобы обнаружить обугленную и промокшую лестничную клетку. Две ринга пробили топором. Квартира — обугленная скорлупа. Ничего не осталось. У меня падает челюсть, как и продукты. Рядом появляется управдом. «Что стряслось?» — спрашиваю я. «Что тряс нос?» — пишет он в блокноте. «Стряслось! Сряс лось?» «Стряслось! Стряслось! Стряслось!» — кричу я, хватая его за горло и сжимая. «А!» — пишет он. «Пожар!» «Это я и сам вижу. Почему?» «Пожарный», — пишет он, — «рассказал, что причиной могло быть спонтанное возгорание изобилия микроцеллюлозной пленки по причине сегодняшней аномальной жары и того, что у Инга отключили электричество, так что не работал кондиционер». «Он все это рассказал?» «Да». «И ты понял?» «Что? Ты понял?» «Да». «С первого раза?» «Что?» Я просто оставляю его стоять и вхожу в остатки квартиры Инга. Шедевр пропал. Мое будущее пропало. Я падаю среди мокрого пепла на колени и рыдаю. Столь же по человечеству, сколь по самому себе. Возможно, это произведение искусства добилось бы того, что оказалось не под силу всем остальным произведениям. Сплотило бы нас, выявило бы в нас самое лучшее, повело бы на коллективном пути к состраданию. Знаю, что оно вело к состраданию меня, по крайней мере, 1/7 пути. И тут среди разрушений я замечаю кадр, единственный кадр пленки. Я тянусь к нему, поднимаю на солнечный свет, проливающийся там, где раньше было окно. «Чудо из чудес» — это один из моих любимых кадров фильма, полного любимого кадрами. Вне контекста ничего особенного, всего-то кроха, средний крупный план девушки в красном клоше, отвернувшейся от камеры. Слева в отдалении и легком размытии на нее смотрит маленький мальчик. Только по его восторженному выражению мы можем догадаться о ее невыносимой красоте. Ее лицо действительно остается незримым на протяжении всего фильма. С этого ракурса мы видим ее много раз, всегда в красном клоше. Всегда под взглядом наблюдателя, стоящего в отдалении. Мы мечтаем увидеть ее лицо, повернуть ее к себе силой или соблазном. Но, конечно, не можем. Так же, как не можем увидеть лик Бога, мы никогда не увидим эту женщину, предположительно, неземной красоты. Этого единственного кадра мало, и в то же время это все. Это зерно, из которого вырастет моя реконструкция фильма. В фильме истинного гения, в идеальном фильме, идеальны все кадры до единого, идеально связанные с идеальными кадрами по соседству. Мало-помалу, кадр за кадром, высчитывая следующий идеальный кадр в каждом направлении, я смогу воссоздать этот идеальный фильм, просто спросив себя, что дальше? 186 624 тысячи раз. Просто? Ха! Но возможно. Но осуществимо. В конце концов, в анимированном фильме нет ничего произвольного. Каждая капля дождя, то, какого она размера, с какой скоростью падает, куда приземляется, все это выбор Инга. Я пройду по его идеальным следам. План. У меня есть план. Но сперва еще нужно возрыдать. Из-за шока, из-за ужаса при виде произошедшего я забыл отдать должное этой великой утрате, для меня лично и для мира в целом. Но пока я не принес этому фильму широкую известность, я единственный на Земле знаю, что по нему надо скорбеть. Я единственный знаю, чего у нас больше нет. И потому рыдаю в одиночестве. Неприкрыто. В этой прокопченной комнате на глазах управдома, возможно, даже на глазах обгорелого призрака Инга, его труд жизни пропал вмиг, а забравший его пожар зловеще предугадан в анимированном изображении Инга пожара в хранилище Фокс 1937 года, а также равно душераздирающим воссозданием пожара в хранилище MGM 1967-го, когда было утрачено так много важных фильмов, включая шедевр на тему гипноза «Лондон после полуночи» от неподражаемого вундеркинда Тодда Браунинга, где гипнотизер гипнотизирует своим гипнозом других, чтобы они кого-то убивали или что-то там такое. Не уверен. Никогда не смотрел. Потому что единственная копия утрачена в 1967 году из-за пожара в хранилище. А еще потому что мне никогда не нравился Браунинг. Так что я бы все равно не смотрел. Но то, что там есть гипнотизер, определенно интересно, учитывая, что происходит позже в фильме Инга. Тут есть какая-то синхронность, верно? Я в этом уверен. То, что в фильме и в моей жизни одинаковый сюжет, интригует до умопомрачения. Вы так не думаете? Как будто они отражают друг друга. Словно пара кривых зеркал в каком-то вечном соревновании за дурацкое физическое превосходство. Кто победит? Сплющенный вымысел или вытянутая реальность? Или этот вопрос вообще теряет смысл, если повертеть его в голове? Что есть реальность? Существую ли я сам? Или я чья-то выдумка? Своя собственная выдумка? Кто-то создает меня, пока я создаю кого-то еще? И мы, создатели создания, мечемся зигзагами через все времена? Вот какие вопросы возникают, когда я задумываюсь об Инге. Инга ли создал фильм? Или я создам фильм, воссоздавая его? Нужно ли считать ли акт воссоздания истинным актом создания и тем самым раз и навсегда доказать, что прежде любого создания происходит воссоздание? Хронология искажается. Чернота, сердцебиение, двух, нет, трех сердец. Одно гулкое и медленное, два других слабые и быстрые. Внезапный красный свет, нутро, затем снова чернота, раскат грома, близко, но приглушенно, бурление, трубы. Где я? Внезапно снова краснота. Я вижу младенца, затем другого, затем чернота, затем раскат грома. Меня озаряет понимание, я в утробе во время грозы. Я представляю себе стук дождя по крыше, хотя слышать его не могу. Слышу я женский стон далеко и все же близко. Подозрения подтверждаются. Рождаются Эдвард Бат Мат и его однояйцевый близнец Эверетт Труп Мад. Эверетт умирает в тот же день, ввергая мать в пароксизмы скорби, от которой она так и не оправится. У Бада из-за этого развивается невероятное чувство вины. Мать шила для младенцев одинаковые костюмчики и с нетерпением ждала, когда будет катать их в двойной коляске. Все детство она одевает Бада в оба наряда сразу и катает одного в этом вместительном транспорте. Рассказывает ему о брате на небесах, вечном идеальном новорожденном, утверждает она, ненаделенном мудростью царя Соломона. Вдобавок к вине Мат чувствует себя неполноценным и все детство ищет одного единственного идеального друга. Распугивает потенциальных приятелей своим напором, ненасытной нуждой. Не в силах вынести неприятие матери, ее ненасытное разочарование, причудливые пароксизмы, в 13 лет он покидает дом, чтобы присоединиться к водевильной труппе, где становится мальчиком на побегушках и играет роль манекена в прославленной сценке об универмаге от Смита и Дейла. Скоро Мада заметят в прессе за достойную восхищения неподвижность, а Смит и Дейл уволят его за то, что он оттягивает славу на себя. Он пытается гастролировать сольным номером о манекене, следуя примеру Ла Мила и Ольги Дезмонд. Ставит живые картины. Голубой мальчик Гейнсборо. Мальчик с корзиной фруктов. Карваджо. Голландский мальчик-художник. Лоуренса Кармайкла Эрла. Но когда он ставит мальчик, ведущего лошадь, Пикассо, где надо раздеться и вынести на сцену мертвую лошадь-чучело, тоже голую, на театр устраивают полицейскую облаву за единовременно человеческую и животную непристойность. И Мат остается без работы. Он ничего такого не умеет, только стоит неподвижно, так что скитается по улицам и обивает пороги театра в поисках работы. Мат встречает Малоя, толстого мальчишку, у которого умеренный успех имеет сольный номер, где он нервничает и дрыгает ногой. Но в последнее время Малой переживает, что его некуда развить, и публике, в конце концов, приестся шутка. Рассеянный толстопузый Малой буквально наталкивается на ушедшего в себя Мада на 42-й улице, после чего оба падают на землю. Итоговая ссора двух мальчишек вызвала немало смеха и аплодисментов прохожих. Маду приходит в голову, что их театральную пару ждет большой успех. Это он и предлагает зашедшему в тупик Малою. И так начинается их пожизненное сотрудничество. А самое важное, у одинокого Мада теперь есть друг. Выясняется Малой прирожденный талант, остроумный, веселый, изобретательный. Мальчишка, которому наконец вручили его призвание. Первые 5 лет все скетчи кончались тем, что Малой нечаянно ввалил их обоих на пол. Это было наследием их первой встречи. Идея дуэта с живой скульптурой оказалась полна возможностей. Нервный Малой и неподвижный Мат идеально дополняли друг друга. Они придумывают сценку, где скульптор Малой в берете-фартуке и с бантом неистово долбит мраморный блок, пока не показывается Мат. «Эй, я пытался достучаться до девушки», — говорит Малой. «А кто нет, приятель?» — отвечает статуя. Малой отскакивает. «Ты можешь говорить, но ты же не живой». «Калвин Кулич тоже, но он неплохо устроился». Калвин Кулич, 1872-1933, 30-й президент США, известный своей молчаливостью. Номер приносит успех, и они исполняют множество вариаций на эту тему. Пугалый фермер, дворцовый караульный турист, доктор и пациент на вытяжке. Я просыпаюсь на вытяжке в мобильном армейском хирургическом госпитале под присмотром очень старого Алана Алды, одетого в очень нестарого соколиного глаза Пирса. Персонаж из ситкома 70-х о Корейской войне, МЭШ, мобильный армейский хирургический госпиталь в исполнении Алана Алды. «Что происходит?» – спрашиваю я. «Вам на голову упал сталактит», — говорит Алда. «Вы Алан Алда?» — говорю я. «Да», — отвечает он, очень довольный. «Я бы предпочел, чтобы меня лечил Дональд Сазерленд». Исполнитель роли Соколиного Глаза в оригинальном фильме «Мэш», примечание редакции. «Но лечу я», — говорит он. «Сколько я уже без сознания?» 3 месяца плюс-минус. «Как там война?» «Все еще бушует». Соколиный Глаз щиплет за зад дряхлую лейтенанта Диш. Она хихикает, игриво оглядывается, и он идет за ней своей фирменной походкой в стиле Граучо Маркса. По динамикам лагеря раздается объявление. «Встречайте правительство Слэмми! Разве не пришло время для правительства, которое представляет ваши интересы? В Слэмми мы обслуживаем ваши потребности так же, как всегда обслуживали ваши столики, быстро, качественно и с улыбкой на лице». Я лежу среди раненых и пытаюсь организовать мысли. Инга предполагает, что, возможно, все трагедии современного мира восходят к лунным детям. Слепота Поллокса Коллинза в сочетании с его известным таинственным происхождением, остротой ума и как будто врожденным пристрастием к шарлатанству стали идеальным штормом для будущего процветающего бизнеса «Мессии». Кастер, робкий, вечно оправдывающийся, стыдливый, не может выдержать слепоты и известности. Но Поллокс пользуется всем, включая ограничения брата, чтобы сделать заявку на собственную божественность. Майкл Коллинз назвал их метко. В мифах Поллокс был сыном Зевса, а его брат Кастер – простым смертным. Хотя, согласно одной версии, изначально Поллокса Коллинза звали Кастером, а когда он узнал о мифе, втайне заставил брата отзываться на Кастера и сам взял имя Поллокс. Далее эта версия предполагает, что семья Коллинзов даже не знала о подмене. Все это, конечно, обычные сплетни, чтобы это знать, не обязательно смотреть фильм «Инга». Но Инга влезает в головы этих культурных символов. У каждого есть любимый Коллинз, в зависимости от того, за кого вы хотите выйти замуж. О вас можно сказать многое, заявляют бесконечные аналитические статьи в популярных журналах. Миссис Кастер, как правило, независимые личности, миссис Поллокс – фашисты. Миссис Кастер не пугает неизвестность, миссис Поллокс живут в черно-белом мире. Миссис Кастер проявляют сочувствие, миссис Поллокс – осуждение. Миссис Кастер принимают человеческую уязвимость, миссис Поллокс – саркастичны. Миссис Кастер – невротики, миссис Поллокс – социопаты. Я миссис Кастер. И всегда был. Куда сложнее жить с неуверенностью, исследовать пертурбации человеческого разума, задавать вопросы, быть смелым. Будь я в правильное время жив и немцем, стал бы членом Белой Розы, а то и самым отважным их предводителем. Подпольная группа сопротивления в Третьем Рейхе. Новое объявление. Наш фирменный молот Слэмми желает вам добра. Он сокрушит вашу печаль множеством ударов любви. Я скитаюсь по пещере с проломленным черепом, не в силах вспомнить следующие сцены из фильма Инга, как вспоминал до того, как его заменила эта новая восстановленная версия. Моей работе сильно повредило то, что Боросини погиб во время бомбардировки Нью-Йорка, согласно его официальному биографу, Тед Томасу Текерлику Уиллеру. Офис Боросини стал эпицентром, что вызывает у меня самые разные вопросы. В ныне выжженной нью-йоркской агломерации как будто стало невозможно найти лицензированного гипнотизера с приличным рейтингом на Yelp. И подозреваю, из-за травмы от всей этой ситуации я в некоторых отношениях закрылся эмоционально, стал опасливым, гипербдительным, недоверчивым, а все это мешает спокойствию, необходимому для полноценного воспоминания. Моей целью всегда, со времен просмотра новой версии фильма «Инга», было сравнить их, решить, какая реальней, а затем опубликовать результаты. Возможно, в сегодняшнем мире это уже не имеет значения, возможно, для пещерного общества шедевр «Инга» не актуален. Возможно, нам стоит жарить рыбку покрупнее, как выражается молодежь на пещерных курсах готовки морепродуктов от Слэмми. Но я бы заявил, что сейчас фильм «Инга» нужен нам как никогда, ибо фильм показывает не только, кто мы, но и чем можем стать. А также, кем были и кем могли бы стать. А также, кем не являемся и кем не станем. Это, полагаю я, выдающийся артефакт. Но что тут поделать? Как я могу помочь? Что я вообще могу? Есть древняя персидская сказка под названием «Обезьяна и шмель», которая лучше выражает мою дилемму. Давным-давно, много лет назад, жили-были обезьяна и шмель, лучшие друзья. «Как ты можешь дружить со шмелем?» — спросила антилопа. «Он же только и хочет, что жалить». «Мы друзья», — ответила обезьяна. «Значит, меня он жалить не хочет». «То есть ты с ним дружишь только, чтобы он тебя не жалил?» «Если вкратце», — сказала обезьяна. «Похоже на обман», — сказала антилопа. «Может, это ты здесь злодейка, а не шмель?» «Я и не говорила, что он злодей. О злодеях речи вообще не шло». «Может, это ты злодейка?» — повторила антилопа с упрямо раскинутыми рогами. «А разве я не рациональная эгоистка в духе Макса Штирнера?» «Да», — признала антилопа с новым и глубоким пониманием своей обезьяньей, но, к сожалению, не лучшей подруги. «Возможно, шмель здесь Инга».